Ленин не был ни председателем Политбюро, ни генеральным секретарем, и товарищ Ленин, тем не менее, имел у нас в партии решающее политическое слово. И если мы против него спорили, то спорили трижды подумав. Вот я и говорю, если товарищ Сталин хочет завоевать такое доверие, как товарищ Ленин, пусть он и завоюет это доверие. В 1936 году Сокольников был арестован, осужден в январе 1937 года по процессу вместе с Радыком, Пятаковым и другими. По дороге встретили Каменева, остановились и разговорились. Николай Иванович, взволнованный не только выявившимися разногласиями, но и грубым, коварным поведением генсека во время дискуссии на заседаниях Политбюро и на пленуме, вел о Сталине разговор в тоне крайнего раздражения и разочарования, осуждая не только его политическую линию, но и нравственные качества. Из того, что мне запомнилось из рассказа Бухарина, могу передать следующее. Николай Иванович признал перед Каменевым, что они, Каменев и Сокольников, в одном были абсолютно правы, когда еще в 1925 году на 14-м съезде ВКПБ советовали не переизбирать Сталина на пост генсека. Сталин — беспринципный интриган, который в погоне за властью меняет свою политику в зависимости от того, от кого он хочет в данный момент избавиться. Сталин сознательно разжигает разногласия, а не сплачивает руководство партии. Политика Сталина ведет к гражданской войне и голоду. Николай Иванович также нелестно отозвался и о Молотове. Сталин окружает себя безликими, во всем ему подчиняющимися людьми, вроде тупого Молотова, этой каменной задницы, и он еще учит его марксизму. О Молотове Николай Иванович выразился еще грубее, так как я не считаю возможным повторить. По натуре он был вспыльчив и в выражении не стеснялся. Иных подробностей своей беседы с Каменевым, как мне кажется, теперь Николай Иванович мне не рассказывал, а, возможно, они выпали из памяти. Однако я твердо помню со слов Николая Ивановича, что даже намека на организацию блока между Бухариным и другими членами оппозиции, с одной стороны, Каменевым, Зиновьевым и троцкистами с другой, при разговоре с Каменевым не высказывалось. Да такие переговоры уже и не могли бы иметь успеха, поскольку власть к этому времени была упущена. Сталин уже был полновластным хозяином в партии. Его так и называли — хозяин. Разговор с Каменевым носил чисто эмоциональный характер. Искреннее и непосредственное излияние того, что угнетало душу Николая Ивановича, встревоженного бурными дебатами на заседаниях Политбюро и на июльском пленуме, с которого он возвращался. Что же заставило Бухарина разоткровенничаться с Каменевым, несмотря на то, что они стояли на диаметрально противоположных позициях по вопросу о НЭПе? Еще в 1925 году на 14-м съезде партии во время оппозиции Каменева Сталину-Бухарину Каменев заявил, что Сталин не является той фигурой, которая может сплотить руководство партии. Испытав на себе характер Сталина, Бухарин в 1928 году пришел к тому же выводу. Это обстоятельство в сочетании с сильным душевным волнением дало толчок откровенности Бухарина перед Каменевым. Психологически иначе это объяснить невозможно, ведь это о них, Зиновьеве и Каменеве, Бухарин заявил на 14-м съезде, что против него ведется неслыханная травля. Это с легкой руки Зиновьева и Сталин впоследствии стал называть бухаринскую школу уничижительно «школка». Ведь именно Бухарин был главной мишенью для нападок Каменева и Зиновьева в 1925 году, причем за те же идеи, которые преследовались Сталиным в 1928. Примечательны высказывания Сталина на 14-м съезде. Они дают возможность понять, почему Бухарин разделял в то время политику Сталина. Отнюдь не из властолюбивых побуждений, как это некоторые расценивают, Его последующая оппозиция Сталину это доказала вполне.